Сегодня я ему возражу самую чуточку. Неполноценность, о да, бездарность не обязательно. Дело может быть глубже и хуже. Ну ладно, все до тоскливости ясно, когда графоман-стихотворец Лимпорт, подавшийся в критике, измывается на доступном ему уровне, сообщая, что из Окуджавы песок сыплется, а блистательный Жванецкий блистательно же вышучивает хама. Да, дескать, сыплется, но какой песок! Неполноценность криком кричит и в сочинениях небездарного Голковского, с отчаяния потребовавшего, чтобы Окуджава и прочие немедленно убирали занятого ими плацдарма. Померли, что ли, или чудодейственно стерлись из читательской памяти? Но Владимир Максимов, давний друг, к которому Окуджава относился с неистребленной до конца нежностью, однажды сказал мне, вскоре после очередного припадка максимовской лютости: «Знаешь, я решил Володю простить, мне его жалко». «Почему, — говорю, — Максимов в поздней своей публицистике ни для кого не нашел слов такого уничижения? Престарелый гитарист, потомок тифлисских лавочников». Хорошо, Максимов, Максимов, в чем ни капли не сомневаюсь, так в том, что переживи он Хулимова им, всенепременно бы зарыдал, услыхав о его смерти. Но предполагаю испуганно, а те, что торопили ухода Окуджавы, неужто они обрадовались таки физическому воплощению своих пожеланий, возликовали, что освободилась площадка для ихних игр? Чего не знаю, того не знаю. Но, кажется, понимаю, объединивши многих и разных причину ненависти, как и внезапность ее. В нормальном обществе существованием таких, как Окуджава, дорожат. Дорожат уже потому, что оглядываются, боятся, что подумает, что скажет. Дорожат, как и надобно дорожить, находящимся наготове чувством стыда, этим первичным признаком человека, без которого он попросту не человек. В обществе ненормальном, заражающем ненормальностью даже тех, кто против нее восстает, таких ненавидят. Слава Богу, не все, что внушает надежду на нашу небезнадежность. Всенародная любовь к Окуджаве обречена была сопровождаться и ненавистью, отмечающих ненавидящих как клеймо. Сперва это был официоз, потом те, кого по-разному, но равно сближает неприязнь к удивительной и, как им вероятно казалось, оскорбительно вызывающей независимости, которая поистине, как никто, обладал Булат Окуджава, при том, что он-то ничуть не вел себя вызывающе, не потировал, не дразнил. Он просто проходил над пропастью, не замечая ее. Не замечая. Вот что, может быть, раньше нас всех угадал Коржавин. И эта легкость поступи, эта естественность осанки действительно не задевать не могли. И нашу власть, жалко закомплексованную даже или особенно в демонстрации своей нешуточной силы, и тех, кого она преследуя и гоня, заражала в сущности той же болезнью ненатуральности –